Из шкафа, где у нас ванная, раздается богатырский храп Рона. Кто его слышал хоть раз, всегда узнает в любом месте. Чувствую, что все теперь будет совсем по-другому. Хотя нет, все так же. Просто проблем больше. Нужно до конца решать вопрос с Роном. То, что он сегодня увидел, может закончиться для парня всего двумя вариантами. Либо он станет моим преданным слугой, либо исчезнет в этой башне раз и навсегда. Книга написана полностью и доступна на Бусти, описание и комменты. Главы на ад через день. Глава 12. Как настоящий слизеринец, ужом выскользнул из девичьих объятий и, подхватив сумку с палочкой, пошел в ванную. Рон удобно устроился в большой бронзовой ванне, и та слегка вибрировала от каждого его всхрапа. Для начала я умылся и в целом привел себя в порядок. Лицо вроде нормально выглядит, да и в целом не скажешь, что я недавно пережил сильнейшее магическое истощение. Не став будить Рона, который даже ухом не повел на мое появление, я достал пергамент из сумки. Добавив к нему перо с чернилами, я приступил составлять контракт личного служения роду Поттер. Еле вспомнил вообще о Роне и успел найти нужный мне томик с кучей стандартных контрактов на все случаи жизни. Одним из таких являлся контракт личного служения, когда тот или иной маг, даже будучи из древнего рода, мог пойти на службу в другой род, не задевая чести достоинства своего рода. Контракт писался на бумаге, а потом уже заверялся ритуалом. Я вообще все больше и больше склоняюсь заняться углубленным изучением ритуалов. Разница в действии слабых ритуалов со слабыми заклинаниями была просто колоссальной. Даже слабейшие ритуалы превосходили палочкомахание в десятки раз. Правда, уступали во столько же раз в скорости создания. И, конечно же, требовали куда больше сил при активации. Почему ритуалы не изучают в Хогвартсе? Например, потому, что любой маломальски понимающий ритуалист все равно придет к тому, что жертвы во многих ритуалах просто обязательны. Ну а наше министерство все это запрещает. Чистокровных, конечно, обучают. Дома, за закрытыми дверями, их посвящают в тонкости ритуалистики для начинающих. А больше им в принципе и не надо. В общем, я собираюсь предложить Рону контракт служения роду. Из минусов будет то, что теперь интересы рода Поттер будут у Рона выше, чем его. Но взамен он получает к себе отношение, как к члену моего собственного рода. Да, он должен будет мне подчиняться и выполнять указания, хранить тайны, секреты и секретики. Ну а если не согласиться, есть пара ритуалов, которые растворят тело всего за полчаса. Шутки кончились. Если раньше я мог делать вид, что попал в волшебную сказку и тут все какают радугой, а пони тебе по утрам приносит шоколадный раф, то сейчас я больше не могу делать вид, что я добрый мальчик Поттер. Подстрахуй, прошу руку, беря палочку левой рукой. Рука промолчала, но я ощутил, что в моей руке появилась чужая воля. Пнув ванну, бужу Рона. Парень открывает глаза и не может сообразить, где оказался. Но через десяток секунд приходит полное понимание. Поговорим, прохрипел Рон пересохшим горлом. Тебе бы к колдомедику, покачал я головой, кивая на кувшин с водой и стакан, стоящие на подносе. Такой храп, это вообще ненормально, особенно в твоем возрасте. Колдомедики вообще-то не бесплатные, буркнул Рон. У нас вроде как свой есть, хмыкнул я. Ну ладно, это пока терпит, держи. Что это? Рон уставился на бумагу в своих руках. Текст контракта служения, пояснил я, прежде чем возмущаться, прочти все пункты. Рон позыркал на меня, отхлебнул воды и углубился в чтение. Сначала парень кривился, но когда дошел до самых вкусных пунктов, его брови начали ползти куда-то вверх, пока не скрылись где-то в волосах, и я не сильно преувеличил. Парень был удивлен, мягко говоря. Я согласен, прохрипел Рон и жадно опустошил стакан с водой. Как только леди проснутся, сразу проведем ритуал, кивнул я, вставая. А пока умойся и приведи себя в порядок. Тик, тут, господин, появился эльф. Охренеть, вырвалось у Рона. А мне такого можно? Попробуем выкупить у Хогвартса, ответил я задумчиво. И правда неплохо было бы иметь несколько эльфов. Непонятно, есть ли они у Поттеров и вообще. Попросив эльфа заняться одеждой Рона, я вышел из ванной и увидел три проснувшиеся моськи, смотрящие на меня, как я после диеты на шоколадный тортик. У нас занятие через час, сказал я девушкам, а ванная комната у нас одна. Гарри, я, начала Пенси, но резко засуетившаяся Дафна утащила подругу в ванную, не дав сказать и слова. «Я же пошел подготавливать ритуал. Я, да не я, у меня еще не настолько хорошо набита рука, так что ритуал чертила рука. Тем более, чем сложнее ритуал закрепления клятвы, тем сложнее его разрушить в первые дни. Да, был шанс, что Рон сможет его разрушить его. Правда, тут нужен был профессиональный ритуалист. Несколько жертв в виде полноценных магов лет этак от 18. Так что ритуал будет крепким, а Рон все эти дни проведет под моим надзором. И вот тогда парню уже можно будет доверять. Ритуал заключения контракта проводился куда проще. Мы с Роном встали на ритуальный постамент, где в центре уже лежал написанный мною контракт. «Рецепис подстумиум», — спросил я у парня. «Отсцепя», — ответил Рон, и я протянул ему руку для пожатия. Стоило нашим рукам коснуться, как рисунок под ногами вспыхнул золотыми линиями, а пергамент контракта запылал золотым огнем. От пламени к нашим рукам потянулись тончайшие нити и переплелись вокруг сложными узорами. Через секунду узоры впитались в наши руки и исчезли, а контракт полностью прогорел, и даже пепла не осталось. А еще я увидел, как у Рона на шее стала формироваться кисть руки, сжимающая эту самую шею. И, похоже, в случае игнорирования контракта, Рона накажет не только контракт, но и хранитель Поттеров. «Пенси, ты как?» – спросил я у девушки, когда вся стайка милашек освежилась и переоделась. «Намного лучше, чем вчера», – ответила девушка и через мгновение уже обнимала меня. «Спасибо, было бы за что», – фыркнул я. «Я сделал то, что должен был сделать. Вопрос в другом. Кто мог проклясть тебя проклятием, что пожирало твою душу?» «Не знаю», – помотала головой Пенси. «Погоди, душу?» – верно, – ответил я. «Тогда почему я еще жива?» «Да, такие проклятия не исцеляются», — покачала головой Дафна. «Вы знаете о ритуале под названием «Круг молчания»?» — спросил я, не сильно надеясь на положительный ответ. Но внезапно все три девушки кивнули мне в ответ. «Серьезно знаете?» «Конечно, это же основы», — возмутилась Дафна, как будто я спросил что-то неприличное. «Ну а чего я хотел от трех чистокровных девиц? Предлагаю нам заключить пакт о молчании, завязанный на место, например, на это помещение». «Согласны», — закивали девушки. «Тик, приготовь дамам завтрак, а я пока займусь ритуалом», — приказал я эльфу, а сам пошел чертить руны не только на ритуальном постаменте, но и по всему периметру зала. «На завтрак мы точно не попадем, поэтому располземся сразу по занятиям». Сам ритуал был самой простой и легкой формой скрыть свои и чужие секреты. Завязать его можно было как на конкретных людей, так и на конкретные места. Завязка на место работала таким образом, что все, что произойдет в башне, тут и останется. И обсуждать мы сможем это только в самой башне. Хотя не зря ритуал зовется кругом молчания. Суть в том, что для ритуала нужно минимум три человека, которые и будут являться тем самым кругом. И если завязать ритуал на людей, то все секреты, что были обсуждены в этом кругу, можно будет обсуждать только при полном сборе круга. Если нет хоть одного человека, то тайна навсегда останется тайной. А вот с местом куда проще. Ритуал фиксировал конкретные координаты в пространстве, и, находясь по этим координатам, ты мог обсуждать все свои и чужие тайны. Мы успели. Провести ритуал успели, а вот что-то обсудить, нет. Время поджимало, и мы побежали на занятия как ужаленные. Еле успели залететь в класс с трансфигурацией, как прозвенел звонок. МакГонагалл неодобрительно покачала головой, но ничего не сказала. На этот раз мы перешли к теме тройного изменения цвета у трансфигурируемого предмета. Нужно было поменять спички цвет, трансфигурировать в иглу и опять поменять цвет, а после провести обратную трансфигурацию и еще раз изменить цвет. Нет, я, конечно, понимаю, что это понадобится нам, например, при трансфигурации камня в кресло, выбрать там цвет обивки и все такое. Но как же это было уныло. Ну, для таких, как я и еще половина нашего курса. Другая половина оказалась не столь талантлива, и тройное изменение цвета у них шло со скрипом. Чистокровность тут явно играла свою роль. Все чистокровные и многие полукровки вполне себе справлялись с заданием. А вот маглорожденные буксовали почему-то. И ведь у меня сознание магла из другого мира. Я пытаюсь мыслить как маги этого мира, но сомневаюсь, что у полукровок могут быть проблемы. Но, как мы видим, они вполне себе есть. Ладно, это просто старческий бубнеж. Мы только на втором курсе, а эта школа вообще для всех. Так что ориентируются тут на отстающих. Что неверно, но сделать с этим я ничего не могу. На обед в первый раз за долгое время заявился Дамблдор. Давненько его не видел, что на завтраке, что вообще. Понятно, что у него кроме Хогвартса куча работы, и я в целом рад. Меньше будет появляться в замке, меньше внимания будет моей персоне. Но все это тлен. Когда я вошел в большой зал и взглянул на улыбающегося Трелани директора, мне показалось, что у меня что-то с глазами. Но быстро осмотревшись, понимаю, что с глазами у меня все хорошо, а вот у директора с душой не очень. Его душа. Я ведь уже упоминал про заплатки. Так вот, вся душа Дамблдора была одной большой заплаткой. Его душа выглядела как старый любимый халат, который ты не хочешь выбрасывать. Его драли кошки, грызли собаки, а пару раз жена выбросила на помойку, но ты все равно нашел его и вернул. Любовно наложил заплатки на все дыры и продолжаешь носить. Жена бесится, но ничего поделать не может. Вот и душа Дамблдора была тем самым халатом. Пора выбросить на помойку, но он все еще почему-то коптит на земле. Я старался не пялиться на директора, благо тот очень уж жизнерадостно что-то втирал преподавателям. Поэтому можно было хорошенько рассмотреть его душу. Хотя что там рассматривать, заплатка на заплатке, но кое-что интересное для себя я смог там лицезреть. По уровню яркости заплатки можно было понять, как давно она наложена. Точное время я, конечно, не скажу, но на его душе были совсем тусклые заплатки, которые уже практически отвалились. Не знаю, что с ними будет, когда они окончательно погаснут. Та же заплатка на Пенси была куда ярче ее собственной души, но она постепенно поглощалась душой. Видимо, шел процесс с регенерацией. А вот заплатки Дамблдора были куда грубее и лишь прикрывали прорехи на душе. И глядя сейчас на него, я заметил пару новых, я бы сказал, что прям чуть ли не вчерашних заплаток. Они сияли куда сильнее души Дамблдора, но, похоже, тоже вскоре начнут гаснуть, пока окончательно не погаснут. Буквально на моих глазах одна из очень старых заплаток погасла окончательно. Дамблдор поморщился, а я увидел дыру в его душе. Вот только дыра была не сквозная. Я увидел, как в самой дыре что-то шевелится странными складками. Тем временем Дамблдор достал пузырек с зельем и залпом выпил его, после чего дыра на его душе начала стягиваться, закрывая мне вид на то, что было за ней. Охнул ли я от увиденного? Да это было что-то с нечто. Полный трешак, что я даже не знаю, как это еще выразить. То ли Дамблдор старше, чем кажется, то ли он что-то сделал со своей душой, что в его возрасте она покрыта такими язвами. И ведь он постоянно латает ее, целенаправленно затыкает все новые дыры, и даже носит с собой зелье, которое, скорее всего, временно затягивает дыру на месте отвалившейся заплатки. То есть Дамблдор вовсю использует самую темную из темнейших магий. Причем я не уверен, что у него есть видящие души типа меня. Уж больно кривые и косые эти заплатки. Скорее уж кто-то, кто поднаторел в чернейших ритуалах с жертвоприношениями, научился делать заплатки из своих жертв. Но даже самый лучший ритуал безопытного ведущего не сможет нормально залатать душу. У нас таким ведущим была рука. Использовала ли она мои глаза или какие-то свои органы чувств? Но ритуал прошел гладко. Пенси вполне себе идет на поправку, а вот старика нормально вылечить все не могут. И теперь я процентов на 90 уверен, что это типичный канонный Домбегат. Если кто-то считает, что канонный дедушка был тем еще добряком, то они сильно ошибаются. Дамблдор там использовал Поттера в своих целях по полной. Думаю, и тут он хочет использовать Поттера во всех возможных позах. А если учесть его проблемы с душой и паразита на моем сердце, блокировавшего мне возможность видеть души, то пазл сходится. Хотя что по итогу хочет Дамблдор, я не понимаю. Тоже сделать из меня заплатку или отобрать глаза, не знаю, но мне нужна сила. Не только хранителя рода, но и своя собственная. Да, я тот еще капитан очевидность. Но я думал, у меня есть хоть немного времени. Пару курсов там или больше, а тут уже такая жесть. Пенси чуть не убивают, Дамблдор балуется жертвоприношениями. Еще поди разбери, не связаны ли эти события. Может, то проклятие не просто пожирало душу Пенси, но и делало из нее заготовку под заплатку для старика? Нет, ну не может же директор столь нагло проводить темные ритуалы прямо в Хогвартсе, тем более убивать своих учеников. Думаю, с тем количеством заплаток на своей душе Дамблдор уже переплюнул Волдеморта. Да и в какие времена у власти находились светлые и добрые люди. Политика – это такой плотоядный клубок, где все жрут друг друга. Сколько там титулов в письме, приходящим каждому ученику, сколько старик занимает должностей, и все это без интриг, подсиживания конкурента и копания в грязном белье, да-да, великий светлый, тогда я новый Мерлин во плоти. Сможет ли Дамблдор навредить мне как-то в школе? Вероятность крайне мала. Школа – это здоровенный артефакт, который без управляющего просто пойдет в разнос, а директор как раз и является таким управляющим. Но чтобы им стать, нужно опутать себя клятвами, большинство из которых направлены на защиту школы и учеников. Он, конечно, мог обойти эти клятвы, но тогда мне конец и можно не трепыхаться. Ну а если клятвы работают, то в худшем случае он устроит мне веселые развлечения в подземельях Хогвартса. Порка розгами, подвешивание за пальцы, и повод у него есть. Какой? Ну Локхард же. Но с другой стороны, совсем уж он меня там не сможет запороть. Ладно, пока Дамблдор на меня даже не смотрит, и это хорошо. Остальные занятия прошли как в тумане. Я размышлял, прикидывал и страдал. Получалось так, что я сейчас хочу повторить путь предыдущего темного лорда. Мне нужна сила, политическое влияние и верные люди. А потом Дамблдор объявит меня очередным темным магом и натравит Орден Феникса или еще какой клуб по интересам. Поэтому силу нужно набирать в тени, тихо и незаметно. Так же тихо и незаметно удавить Дамблдора. Даже если у меня будут тонны политического влияния, старик все равно останется авторитетом для целых поколений магов. Единственный вариант для меня – это доучиться до пятого курса, сдать экзамены и исчезнуть как из Хогвартса, так и из страны. Вот только где влияние Дамблдора не столь велико, вся Европа его прекрасно знает. Он же буквально их спаситель. Кто победил Гриндевальда? Вот то-то же. Россия? Вообще не представляю, что там. Африка, Япония, Китай, может, Индия. Нет, это точно не мое. Слишком разный менталитет. Что остается? Америка? Не знаю. Там тоже свои воротилы, которые без зазрения совести обменяют тебя на очки политического влияния. Так куда ни двинь, везде клин. Но мне еще дожить нужно до пятого курса, а уж за это время я соберу кучу информации о том, куда можно сбежать. Именно сбежать. Поджав хвост, задавив свою гордость и просто сбежать. Бесит. В итоге день пролетел в размышлениях и попытках построить ближайшие планы. Правда, вечером пришлось идти на занятия в наш клуб, что вот вообще не вписывалось в мои планы. «Гарри, ты с нами?» Услышал я голос Флинта и посмотрел на парня с легким недоумением. «Мы проголосовали за того, кто станет главой клуба. Большинством голосов выбрали тебя. Очень рад, а теперь начинай занятие», буркнул я сильно недружелюбно. «Ладно, Гарри сегодня не в духе», улыбнулся Флинт. «Может, Мандрагора покусала? Если Флинт хотел, чтобы я толкнул речь, то парень обломался». Толкать речи или строить из этого клуба своих карманных пожирателей смерти я абсолютно точно не собирался. Учеба и еще раз учеба. Никаких странных разговоров или еще чего. Чисто защита от темных сил и все. Точка. Дамблдор даже близко не должен заподозрить Гарри Поттера в чем-то, что можно вывернуть так, что потом вовек не отмоешься. Сегодня день, когда Гарри не с нами, спросила Пенси. Когда мы оказались в нашем убежище, занятия нашего клуба я тоже как-то пропустил мимо ушей. Тем более Флинт начал с чар противо и каждому объяснял, как их правильно создавать. Вроде бы у всех получилось, и даже я создал щит на автомате. В общем, Луна, ты уверена в защите башни? Мама написала, что даже домовые эльфы сюда не могут попасть, кивнула подруга. Тикберри тоже не мог, пока мы не добавили его кровь на ключ. Так что... Похоже, это единственное место в Хогвартсе, где можно говорить свободно. С чего бы начать? Сначала, вставила Дафна. Дафна, не перебивай. Бе, показала язык блондинка. Началось все с того, что я чуть не погиб, когда проводил ритуал очищения, говорю я, начиная рассказ о всех событиях, которые и привели нас всех сюда. Я рассказал о пробуждении хранителя и о том, как начал видеть ауры. Потом понял, что вижу чужие души, и в конце концов увидел, как душу Пенси пожирает паразит. Но это все цветочки, вздохнул я, глядя на притихших девушек и, кажется, не дышащего Рона. А, нет, парень уснул. Блин, реально, Рон просто взял и уснул. Я настолько этому возмутился, что секунд 10 не знал, что сказать, а потом просто заржал, тыкая пальцем в Рона. Девушки не сразу поняли, чего это я, но через минуту мы уже все вытирали слезы, глядя на проснувшегося и ничего не понимающего Рона. Мы ржем, он хлопает глазами, а мы смеемся еще сильнее. Ладно, мне бы такие нервы, выдохнул я и продолжил. Сегодня я увидел душу Дамблдора. Это не душа, а одна большая дырка с десятками заплаток на ней. И не таких, как я смог создать на Пенси. Это грубые заплатки, явно сделанные из душ других людей посредством жертвоприношения. И там были свежие заплатки, сделанные буквально на днях. И как раз в это время кто-то проклинает Пенси, добавила Дафна. Нет, покачал я головой. Я нашел описание того паразита. Его тебе подсадили не сегодня и не вчера. Где-то в начале прошлой недели. Возможно, еще в поезде или на платформе в толпе. Много людей, и по факту на платформу может попасть кто угодно, а вот на поезд лишь ученики и преподаватели. Хотя последние не ездят с нами. А откуда у тебя сведения о паразите? Спросила Пенси. Не подумай, что я хочу вызнать твои тайны. На мне и так долг жизни. Но все же очень специфические знания. Пока не могу сказать, развожу руками. Слишком специфическая тайна. Я бы сказал, что прям личная. Но я не накладывал на тебя это проклятие. Думаю, мы можем провести ритуал истины. Вот и минус создания ритуала, в котором ты не разбираешься, усмехнулась Дафна. Мы не только не сможем рассказать все, что услышим тут, но и соврать друг другу не сможем, пока находимся в башне. Что? Папа любит ритуалы, а я изучала их с 7 лет. Не скажу, что мастерски могу создать любой ритуал, как Гарри, но я хотя бы в них разбираюсь. Гарри ужасно рисует, вздохнула Луна. Эй, возмутился я, вполне себе сносно, просто рука не набита. Угу-угу, покивала Луна, а еще он добрый и нежный. Луна, слегка опешил я. Что? Ничего, отвернулся я, чувствуя, что на щеках появился предательский румянец. Что за фигня? Смущаюсь, как красна девица на выданье. А сердце чего так стучит? Короче, хрипло продолжил я под пристальными взглядами Дафны и Пенси. Какие у вас есть мысли? Разные, да. А по существу, вообще ни одной, но родителям нужно рассказать. Без имен, добавила Пенси. Ну конечно, усмехнулся я, ведь никто не заметил, что с начала года вы двое слегка сменили свою постоянную компанию. Девушки задумались, да и я тоже пытался понять, как поставить в известность всех заинтересованных. Ясно, что против Дамблдора никто не пойдет, даже если станет известно, что он самолично проклял Пенси. Может, это все совпадение. Никто из древних семей не осудит старика за такие методы продления жизни. Пенси вполне могла стать жертвой старого врага рода. Детей, конечно, старались не трогать в конфликтах, но всегда найдется отморозок. И пока Дамблдор режет неизвестных магов, все будут сидеть и молчать в тряпочку. Это вообще проблема менталитета британцев. Моя хата с краю, а ваши пусть горят. И пока огонь не придет в твой дом, то все будут сидеть и радоваться горю соседа. Реддл объединил чистокровных под эгидой идеи о чистоте крови и высшей расы магов. Дамблдор же набирал фанатиков, которые за все хорошее и против всего плохого. Плохое им указывал сам Светоносный, да и Реддл единолично решал, кому жить, а кому умереть. А мне где искать союзников? Пенси, Дафна, Луна, у меня есть флинты, которых не так уж и много. Есть Рон, от которого толку меньше, чем от меня. Есть рука. Тик, позвал я эльфа. Можешь организовать нам мороженое? Конечно, господин, склонился эльф. Мороженое, удивились девушки. У меня стресс, вздохнул я. В голове каша, в душе еще хуже. Даже если директор начнет жрать младенцев, все скажут, что эти младенцы были будущими темными лордами. Ну ты утрируешь, Гарри, фыркнула Дафна. Но ты прав. Больше десятилетий прошло с последней войны, но никто даже косого взгляда не позволит в его сторону. Фадж, конечно, делает вид, что он такой важный, но папа говорит, что тот постоянно советуется с директором. Да и в школе он частенько подлизывался к старику. Скоро вернулся Тикберри и расставил перед нами на столике десятки вазочек с разнообразным мороженым. Сладкое точно не помешает мозгам, а то я сегодня много думаю и нужно их порадовать. В итоге сегодня мы не пришли ни к каким выводам и решениям. Ну, кроме того, что я буду теперь наблюдать как за нашими душами, так и за душами всех учеников Хогвартса. Вдруг замечу еще что-то в таком духе. Сегодня мы для разнообразия заночевали в своих гостиных, только провели для Рона ритуал очищения. Как оказалось, титул предателя крови был выдан Уизли не зря. Хотя это не титул, а клеймо на весь род. Знак для других волшебников, что с Уизли не стоит связываться. Их кровь буквально проклята за то, что они убили своих ближайших родственников. У Уизли не было природной защиты от проклятий. Даже брошенное в пылу спора пожелание ложилось на душу Уизли небольшим проклятием. Чем дальше, тем хуже. Проклятия рано или поздно сольются воедино, и тебе станет совсем плохо. Вот почему старшие братья пытались заставить родственников пройти ритуалы очищения. Проклятие из крови никуда не уйдет, но все мелкие язвы исчезнут. Но Молли уперлась рогом, считая, что порвав с чистокровным прошлым, она сможет оградить свою семью от проклятия. Ну или она просто глупа. Возможно, ее мозги уже пожирает какое-то проклятие, и женщина уже не способна адекватно оценивать происходящее. Но с Роном теперь будет все иначе. Служение роду Поттер – это не просто клятва, а вполне себе и защита. В основном с помощью хранителя рода. Ну или что-то в этом роде. Я сильно не вникал в этот ритуал, может, этой ночью прочту. Хотя сегодня я как раз и не собирался в библиотеку. Мы проводили Пенси и Дафну до гостиной Слизерина, после чего отправились к себе. Луна радостно ускакала к подружкам, Рон засел за шахматами, ну а я уединился в нашей комнате парней. Это не то, о чем вы подумали, мои маленькие извращенцы. Я достал гримуар Лили Поттер и открыл его, после чего вчитался в появившиеся новые строки. Все, что требовала от меня Лили, я выполнил и перевыполнил. А теперь интересно, что она тут дальше будет мне втирать. Дорогой Гарри, пропустить, неинтересно, дальше. Ага, вот тут, артефакторика, это то, что поможет тебе выжить в магическом мире. Наравне с ритуалистикой, эти два искусства входят в синергию и усиливаются. Если ты смог провести все ритуалы с первой попытки, значит, ты большой молодец, и у тебя потенциал настоящего артефактора. Твой отец, несмотря на свою лень, был великолепным ритуалистом. Вместе с ним мы подготовили тебе учебную программу, которая заложит тебе основы. Дальше тебе придется справляться самому. Прости за то, что я написала в предыдущей главе. Это была обманка для тех, кто мог бы заглянуть в книгу, имея на тебя влияние. Но проведя ритуалы, ты очистился от него, а значит, читаешь эту главу в трезвом уме и твердой памяти. Даже если тебе потом задурят голову, очищающий артефакт защитит тебя. Ауч! Дернул я рукой и затряс ею от ожогшей ее боли. Предплечье на правой руке вспыхнуло резкой болью, но она быстро прошла. Артефакт теперь в твоем теле. Ну спасибо. Он защитит твой разум от вторжения, нейтрализует зелья и проклятия. Мое лучшее творение. Жаль, что будет действовать лишь в течение года. В нашем с отцом тайнике есть другие артефакты, но туда тебе еще нужно попасть. Координаты я тебе дам, и лучше тебе попасть туда раньше, чем перестанет действовать артефакт. Не могу все рассказать, но ты в опасности. С самого момента рождения ты будешь в опасности. Слуги темного лорда и сам темный лорд – цветочки по сравнению с тем, кому нужен твой редчайший дар. Ты родился с ним, но как только я об этом узнала, мне пришлось заблокировать его. Тот, кто охотился за твоим даром, ушел ни с чем. Уверена, что он причастен к нашей смерти. Хоть мы и подстраховались, но он все время следил за нами. Думаю, и за тобой он будет следить, хоть и не так пристально. Твой дар. Если ты пойдешь по пути артефактора, то сможешь разблокировать его. В конце книги есть инструкция. Сложная, но тебе все по плечу. Только подумай 100 раз, хочешь ли ты стать тем, за кем будет охотиться эта тварь. Я не могу назвать этого мага человеком. То, что я узнала о нем, выходит за все рамки человеческого. Волдеморт лишь его слабая тень. Я все время ловлю себя на мысли, что темный лорд появился лишь благодаря ему. Ты узнаешь все в свое время, а сейчас проведем первый урок артефакторики. Сначала теория, а через месяц перейдем к практике. Лили напустила тумана, а потом еще больше напустила тумана. Может, и сейчас продолжает его напускать, но одно ясно, что я слегка опередил ее. Артефакт на моем сердце был призван заблокировать мой дар, защищая меня от Дамблдора. А о ком еще могла говорить Лили? О Фадже. Вот будет умора, если он настоящий кукловод магического мира. Но старик выглядит куда более подозрительно. Все бы ничего, но его душа выдает того с головой. Значит, мой враг Дамблдор, слишком я мало знаю о нем. Та же Скитер стала рыть под старика лишь после его смерти, а до этого писала лишь неприятные статейки, да и только. Но по-настоящему рыть под него боялась. И что за артефакт Лили засадила мне в руку? Это нужно выяснить в первую очередь, ну а пока я просто занялся чтением теории, которую Лили стала вываливать на меня просто тоннами. Артефакторика – это как ритуалистика, только в 10 раз сложнее. Если в ритуалистике была нужна точность, то в артефакторике нужна была абсолютно нечеловеческая точность. Любая ошибка, и ты труп. Артефакторика не прощала ошибок, но и выхлопа от нее было куда как больше, чем от простой ритуалистики. Ты буквально мог засунуть в артефакт любой ритуал. По сути, артефакторика – это переносная ритуалистика. Правда, перенос довольно большого ритуала в артефакт требовал уйму усилий. Зато все всегда под рукой. В общем, мне нужно будет работать над руками, набивать руку, все делать точно и без ошибок. Любой ритуал чертить не хуже, чем хранитель рода. Правда, каллиграф и художник из меня никакой. Реакция, конечно, хорошая, а вот почерк просто говнище. Как курица лапой, говорят про таких, как я, когда проверяют наши домашние работы. Но Лили обещала, что сделает из меня настоящего каллиграфа. Я сомневался, но был только за. Всю эту ночь я убил на чтение книги Лили. Утром у нас опять были зелья, на которых мы варили новое зелье. Раздувающий раствор оказался не самым сложным, но и не самым простым зельем. Внезапно Невилл вообще не обращал внимания на Снейпа. Сколько бы тот ни кружил вокруг парня, но Невилл сварил свое зелье правильно. Да и я не напортачил, в точности следуя рецепту. В целом, ничего примечательного за оставшуюся неделю не произошло. Учеба, собрание чайного клуба, где мы и правда пили неплохой чай, совместно делали уроки, а также проводили время в нашей узкой компании. Вот только ничего путного так и не придумали. Ну а в это воскресенье состоялся первый матч по квиддичу. Играли мы против Равенкла. За это время Вуд успел пересмотреть все свои тактики и на этот раз собирался выдать такое, что вся команда просто хлопала себя по лбу ладонями. Воскресное утро оказалось по-шотландски пасмурным. Хотя Вуд рассчитывал на яркое солнце в глаза противнику, но не сложилось. Главное, что дождь не шел, да и ветер был достаточно слабый, чтобы никак не влиять на полет. «Вы все знаете, что делать», — серьезно кивнул нам Вуд. «Главное, победа, а не очки». «Но ты в очках», — удивился Фред. «Мы все в очках, Вуд», — добавил Джордж. «Заткнитесь и уничтожьте воронов». «Есть, капитан», — рявкнули рыжие клоуны. «Вперед!» Мы вышли на поле. Стадион вокруг нас взрывался криками всех мастей, от явно негативных до абсолютной поддержки со стороны гриффиндорцев. Но так или иначе, все были рады тому, что здесь происходило. Единственное нормальное развлечение в замке, что тут еще добавить. Если кто и пропустить матч, то только какая-нибудь парочка, решившая уединиться в спальне. «Я ожидаю от вас честной игры», — грозно заявила мадам Хуч, держа в руках квофл. «За грязную игру сразу получите пенальти. Капитаны, пожмите друг другу руки». Вуд и капитан Равенкла заскрипели перчатками в попытке сломать друг другу кости, но ничего не вышло. «Начали», — рявкнула Хуч и подбросила квофл в воздух. Раздался свисток, и две сборные взлетели в воздух. Стратегия Вуда была проста. «Раз у гриффиндорцев такой классный ловец, то мы сделаем ставку на ловца. Поймай снитч, Поттер, и принеси нам 150 очков. В это же время моя команда будет максимально осложнять игру соперникам. Ни одного мяча ни в свои, ни в чужие ворота. Также никаких бладжеров в ловца, лишь в противников. Так себе тактика, ведь можно забить мячей на 200, но противник все равно поймает снитч». Но Вуду взбрело в голову, что я обязательно поймаю мяч. Вороны останутся с нулем очков, а мы выйдем вперед. Снитч я заметил на 5-ю минуту игры. Видимо, даже он понял, что нормальной игры тут не будет. То месиво, что творилось сейчас в воздухе, можно было назвать лишь матерными словами. И наш бессменный комментатор, Ли Джордан, уже начал переходить на обсценную лексику, но отхватил от МакГонагалу по макушке. «Я же рванул к земле, делая вид, что заметил снитч. Ловец противника купился на этот финт. Миловидная азиаточка рванула за мной, но девчушка была куда дальше от меня. Она слишком ускорилась на своем быстролете, плюс гравитация, и пока она пыталась набрать высоту, я уже вовсю летел в сторону снитча. И Гарри Поттер ловит снитч, принося сборной Гриффиндора первую победу в сезоне. Вуд, какого черта? Вы играть будете вообще, мистер Джордан? Нет, ну правда, профессор? Да я сама в шоке. Книга написана полностью и доступна на Бусти. Главы на ад через день. Глава 13. Классный финт, воскликнула приземлившаяся рядом азиаточка. Девчуля была ловцом Равенкла и ни капли не обиделась на проигрыш. В первых матчах вообще фаворита нельзя было выявить. Новые игроки, новые тактики. так что только в середине года все станет более-менее ясно. «Простая», — ответил я, глядя, как Вуды окружают. «Ее легко обойти, летая постоянно на ускорении. Что придется делать против того же Нимбуса? Держись примерно на половине скорости метлы, не зависая, как любят делать некоторые ловцы, и высматривать снитч. Также на этой скорости ускорение чуть больше, чем у Нимбуса, а в маневренности нашей метлы куда лучше». «Спасибо, учту», — заулыбалась девчушка. «Вуд, конечно, выдал. На самом деле все верно сделал», — ответил я, глядя, как парень орет на недовольных зрителей, которые пришли смотреть шоу, а не то, что устроила наша команда. «Почему? Наши метлы видели на тренировке, но вот в деле никто не видел», — усмехнулся я, когда Вуд почти что полез в драку, но его остановили. А на следующей неделе игра Хаффлпаффов против Слизерина. «У них не будет готовой тактики», — кивнула азиаточка. «Верно», — фыркнул я, когда МакГонагалл подлетела на разборки и начала наказывать непричастных. «На самом деле, это я подвел Вуда к такой тактике». «Да, я не горжусь», — покачал я головой. Пара намеков, и Вуд сам до всего дошел. Уж больно рожа у слизеринцев. «Ну ты видела, как они ходят на тренировку со своими метлами. При этом Флинт, куратор твоего клуба и учитель в одном лице. Учеба учебой, а квиддич он сам по себе», — пожимаю плечами. «Вот ты милашка, но это не значит, что наши парни не зарядят тебе в лоб бладжером». «Ну спасибо за комплимент», — рассмеялась девушка. «Такого я еще не слышала. Обращайся, как за комплиментами, так и за бладжерами». «Как только, так сразу», — закивала азиаточка. «Чжоу Чанг, Гарри Поттер», — представился я в ответ. «Я знаю». «Я тоже», — хмыкнул я. «Противника нужно знать в лицо. И как зовут нашего капитана?» «Так он и не ловец», — покачал я головой. «Вот как станет, так сразу и узнаю». Поболтав еще с Чанг, мы разошлись по своим раздевалкам. Вуд, похоже, еще долго будет устраивать шоу. Ну а я быстро переоделся и пошел в замок. «Флиртуешь с Чанг?» — ехидно спросила Дафна, перехватившая меня по дороге. «Ревнуешь?» — удивился я. «Нет, конечно», — фыркнула Дафна, гордо вздергивая носик. «Где эта китаянка, а где я?» «Точно», — согласился я, не став даже начинать заведомо проигрышный спор. «Пенси не видела, ей только дай повод позубоскалить», — отмахнулась Дафна. «Всего минута, и из-за нее Вуда практически поколотили свои же. Заводить толпу она умеет, а с виду такая приличная леди. Пенси-то, а то», — раздалось довольная и слегка запыхавшаяся у нас за спиной. «Еле догнала вас. Вуд хоть жив?» «Жив», — кивнула Пенси. Поставил фингал Флинту, тот поставил ему в ответ. «А он-то откуда там взялся?» — удивился я. «Пришел посмеяться над вашей тактикой», — усмехнулась Пенси. «Он еще не знает, что мы ему подготовили на следующий матч». «Ну да, идея закинуть Вуду эту тактику в голову принадлежала совсем не мне. Пенси оказалась тем еще интриганом, да еще и очень злопамятной. Флинт ее как-то оскорбил на первом курсе, обозвав злой собачкой. Пенси все прекрасно запомнила и выжидала. Она и скорость с маневренностью наших метел проанализировала и высчитала, что если хаффы не будут тупить, то разделают змеек под орех, те даже пикнуть не успеют. Поэтому первый матч превратился в маскировку качеств наших метл, а заодно тренировку ловцов. «Я Чанг рассказал», — ответил я. «Китаянке?» — задумалась Пенси. «Ну можно, она девочка общительная и точно с хаффами общается, так что набросает им победную тактику. В замке не так уж и много развлечений, так что интриги и сплетни тут вовсю процветают. Так что я уже даже не прислушиваюсь, что там в очередной раз выдумали про меня и моих подруг. Там такие безумные сплетни, теории просто злопыхательства, что проще устроить геноцид в Хогвартсе, чем заткнуть всем рты. Сегодня больше ничего не намечалось, поэтому я сразу отправился в башню. Дафна с Пенси отправились по своим делам, но обещали навестить меня. Я же заканчивал разбирать конспекты близнецов, до которых наконец-то дошли руки. То же самое делал и с учебниками за все курсы, которые можно было почитать в библиотеке. Меня не устраивал темп обучения, а также мой скромный арсенал заклинаний. Я не собирался изучать все доступные заклинания. Вместо этого у меня был план по созданию набора на все случаи жизни. Те же чары головного пузыря, защита от всех газов, возможность дышать под водой или вообще в вакууме. Я уже завел отдельную тетрадку под это дело и составлял список. Что-то вычеркивал, заменяя другими чарами или вообще навсегда забывал. Заклинания на все случаи жизни должны были быть не только действенными, но и простыми. Если ты произносишь заклинание дольше 5 секунд, то оно уже бесполезно. От 3 до 5 пойдет для не самых экстренных заклинаний. И от 1 до 3, это уже экстренные заклинания по типу противо и остального. Пока что я занимался школьными учебниками и всему, что дают по учебному курсу. Фред обещал достать конспекты более старших курсов, но мне и этого пока хватало. Список из почти что 20 заклинаний был готов, осталось все это выучить и отработать до автоматизма. Думаю, у Флинта скоро будет еще один дополнительный вечер репетиторства, но уже куда в более узком кругу. Самое забавное, что атакующих заклинаний у меня получилось не так уж и много, точнее, аж целых 3. Я остановился на Сика, которая разрежет все, вплоть до какой-нибудь паутины одной из хагридовых зверушек. Дальше шел классический экспеллиармус. Я зря на него наговаривал, заклинание так и было довольно приятным во всех планах. Ты и обезвреживал врага без особых для него последствий, а когда перейдешь на невербальные заклинания, оно станет практически мгновенным за счет своей простоты проведения магии по твоим каналам. Я тут слегка влез в высшую магию и выяснил, что у каждого мага было от 3 магических каналов до 15. Все они находились в наших руках и, соответственно, проводили магию от ядра мага к его волшебной палочке. Маг без рук – это не маг, хотя каналов было, конечно, куда больше, и они были как в ногах, так и, простите меня за выражение, в мужском половом органе. При желании, конечно, можно и членом колдовать, но зачем? Так вот, у каждого заклинания были свои требования к количеству каналов. В Хогвартсе преподавали только те заклинания, которые требовали лишь 3 канала, то есть самые простые и легкие. Эти заклинания могли освоить все, как маглорожденные, у которых от природы могло быть всего 3 канала в каждой руке, так и чистокровные, у которых количество каналов доходило до 15. Опустим способы развития и увеличения числа каналов, это нам сейчас вообще даже близко не надо. Так вот, экспеллиармус требовал всего 1 канал на построение заклинания. Соответственно, без слов он будет создаваться с огромной скоростью, которая будет куда больше, чем заклинание, требующее уже 2 канала. Ну а третьим заклинанием я выбрал бомбарду, тоже очень универсально. Пробить стену или дыру в противнике, ему наплевать, вижу цель, не вижу препятствий. Правда, бомбарда требовала уже 4 канала для своего создания, хотя это были цветочки по сравнению с тем, что я нашел у себя в библиотеке. Например, существовали заклинания, требующие аж 30 каналов для воплощения. В одной руке, даже имея на старте 15 каналов, ты при всем желании их столько не вырастешь. Максимум можно вырастить лишь плюс 5 каналов, и то это будет трудно, невероятно и безумно трудно. Да еще и не каждая палочка выдержит заклинание более чем на 10 каналов. Внезапно, да, те же заклинания на 10 каналов, это высшая магия уровня Дамблдора и Волдеморта. Массовые заклинания, многоуровневая трансфигурация, переходящая в аниматургию. 15 каналов палочка уже не выдержит. Там такая мощь пойдет, что палочка мгновенно станет углем. Поэтому для таких заклинаний используют уже посохи. А как известно, за посох очень удобно держаться 2 руками. Вот отсюда и берутся заклинания на 30 каналов. Правда, я нашел лишь 1 пример такого заклинания. Называлось оно просто «Землетрясение». Что оно делало? Сами-то как думаете? Трясло землю так, что город размером с Лондон за минуту будет лежать в руинах. Благо тут не только в количестве магических каналов дело, но и в силе твоего ядра. Магов, которые могли бы создать заклинание на 30 каналов, сейчас просто не существует. По крайней мере тех, кто мог бы создать такое заклинание лишь на личной силе, не используя заемную. А к заемной силе относились как жертвоприношения, так и источники свободной магии. Что за источники? Ну, это как родник, бьет из земли, подходи да пей кто угодно. В таких источниках присутствует очень легко усвояемая магия. Ты можешь ее легко усвоить и переработать уже в свою личную магию, став в несколько раз сильнее за счет дармовой силы. Поэтому все такие источники уже были давно заняты магами. На таком источнике стоял Хогвартс. Такие источники были у древних родов всей Британии, в том числе и у Поттеров. Да не по одному источнику, а по несколько. Источники хоть и были потенциально бесконечными, но постепенно их поток становился столь мизерным, что толку от него никакого не было. И тогда маги поняли, что каждому такому источнику нужен отдых. Поэтому каждый уважающий себя род подгребал под себя несколько источников. Над каждым строили по поместью и жили там, пока источник не иссякнет, а как только он иссякал, просто переезжали в другое поместье. К чему я это вообще? Во-первых, к тому, что у меня есть своя недвижимость, а также эти источники магии. Канонный Поттер даже на могилу родителей не мог доехать, а про недвижимости не вспоминал. Древний род, у которого только один дом. Ну а во-вторых, пока найдешь нужное знание в библиотеке, попутно расширишь свой кругозор и другими сведениями, заодно понимая, что ты ни хрена не знаешь об этом мире. И такие игроки, как Дамблдор, раздавят тебя как комара, и ты даже пискнуть не успеешь. С защитными заклинаниями было чуть проще. Противо. Если не углубляться, то это самое простое и универсальное защитное заклинание. Были ли лучше? Спорный вопрос. Суть в том, что существовало очень много модификаций противо, которые переворачивали действие заклинания с ног на голову. Дальше уже шли всякие согревающие чары, запирающие и отпирающие. Я старался поймать некий баланс и универсальность. Хотя те же чары, которые отгоняют насекомых, сейчас были не нужны, но все же полезны. Гарри, пошли. Серебряным вихрем в башню ворвалась луна. Что? Куда? Отвлекаюсь с просмотра новых конспектов и с интересом смотрю на возбужденную луну. Исследовать. Кого? Вкратчиво спросил я, подходя к луне и трогая ее лоб. Холодный. Подземелье Хогвартса. А зачем? Ну интересно же. А на самом деле, в пределе вышла статья о том, что в подземельях Хогвартса были обнаружены кобелки. Кто-кто? Это такие комочки слизи, которые поедают ногти. Их собирались использовать как оружие в восстании гоблинов. А на самом деле, так это и есть на самом деле. Луна, вздохнул я, притягивая девчушку к себе и обнимая. Просто скажи, зачем тебе в подземелье? Хочу погулять там, ну интересно же, фыркнула Луна, уткнувшись носиком мне в грудь. Может там и правда кобелки водятся. Знаешь, не очень хочу, чтобы мои ногти скушали, но может и не водится. Ладно, вздыхаю, понимая, что Луна так или иначе попрется в подвалы Хогвартса, где действительно можно заблудиться при желании. Еще и не ясно, какую живность там разводит Хагрид. Зная его любовь ко всяким тварям, он точно там что-то додержит. Пойдем, соглашаюсь с предложением Луны. Вдвоем? Нет, вместе веселее. Вместе. Как оказалось, Луна зашла ко мне в последнюю очередь, до этого успев найти Дафну Спенси. Конечно же не обошлось без ее подруг, в том числе и Гермионы с Джинни. Рон тоже неподалеку топтался. Я просил парня присматривать за Луной и если ее куда понесет, то побродить за ней, как маньяк, преследующий свою жертву. Тихо и незаметно. Ну а я что говорила? Победно вздернула носик Пенси. Луна обязательно уговорит Гарри. Да никто и не сомневался, засмеялась Дафна. Просто ты так забавно злишься, когда с тобой спорит. Ах ты! Пенси попыталась схватить Дафну, но та ловко отошла в сторону. Ловцом тебе не стать, фыркнула Дафна. Хотя и я не снитч. Пошлите уже, зевнул я, с трудом вспоминая, как зевать. Видимо вспомнил плохо, ибо на меня очень странно посмотрели. Что, Гарри, а давно у тебя это? Что это? Клыки. Клыки у всех есть, буркнул я, трогая свои клыки. Хм, и правда, чего они выросли? Кто готов подставить шею, чтобы проверить, не становлюсь ли я вампиром? Я. Мгновенно вызвалась Луна, а остальные не сильно разделили радости девушки. Вот ты и попалась, красотка, прохрипел я и впился в шею Луны новыми клыками. А нет, он сосет мою кровь. Мне кажется, он твою шею просто лижет. Щекотно, захихикала Луна. Все, хватит, отстранился я и снял накладные клыки. Я же говорил, что никто не оценит шутку. Так эта шутка была, вздернула бровь Пенси. Не я придумал, пожимаю плечами. Все претензии к Луне, но ты сам согласился, хмыкнула Дафна. Я не мог отказать, развожу руками. Меня шантажировали. Боюсь спросить, но все же спрошу. Чем Луна тебя шантажировала? Моей картиной, вздохнул я. Луна недавно учила меня рисовать. Ао, мир не готов еще к такому. Великолепию, кивнул я, найдя подходящее слово. Все, я пошел, а вы как хотите. Подземелья такого замка, как Хогвартс, должны быть просто огромными. Хотя, насколько я знаю, большую их часть занимают разные подсобные помещения, которые активно используют домовые эльфы. Всякие прачечные, коптильни, хранилища еды. Все это расположено под землей, и ученикам туда доступа нет. Другая же часть – это пустующие помещения, которые можно превратить в те же склады, в случае какой-нибудь осады замка. Так что, пусть и звучит захватывающе, но подземелья Хогвартса – это обычный подвал, пусть и большой. Не отрицаю, что тут можно найти тайные проходы и тайники, но сомневаюсь, что у нас это получится. Хотя девчонки откуда-то нашли старую карту и что-то там смотрели, заводя нас все глубже и глубже в катакомбы. Все же Хогвартс – это замок, а замки строили для защиты. Так что относительно понятным был первый уровень подземелья. А вот остальные превращались в целый лабиринт, который должен был запутать потенциального противника и дать защитникам шанс на спасение. Выдолбленные в скале тоннели вели нас все глубже и глубже. Вроде бы тут было 5 уровней подземелий, так что мы при всем желании не наткнемся на тайную комнату. Та находилась куда глубже, судя по длине трубы, в которой катались Поттер и компания в каноне. Вот тут, кивнула Луна, приведя нас в какой-то темный и пыльный тупик. Только как нам открыть проход? Спросила Гермиона, сосредоточенно рассматривая карту. Тут какой-то шифр, какие-то точки. Азбука Морзе, просто постучать, ответила Луна. Два раза, подождать, один раз, еще два раза и один раз. Говоря, Луна отстукивала ритм об стену, а как только закончила говорить, кирпичная кладка перед нами стала складываться в стену по бокам, прямо как камни в проходе, ведущем в косой переулок. Перед нами открылся еще один проход, ведущий непонятно куда. «Луна, а откуда у тебя эта карта?» Вкратчиво спросил я у девушки. «От мамы», просто ответила та. «Мда, я-то думал, что она где-то отжала бесполезную карту, которыми в Хогвартсе не торговал только ленивый. Рисуешь такую карту от руки, состариваешь пергамент специальным заклинанием и впариваешь какому-нибудь лопуху за пару галлеонов. Лопух получает приключение, а ты пару галлеонов. И все счастливы, если, конечно, ты не обещал лопуху клад с сокровищами. В таком случае ты остаешься без денег и, возможно, даже зубов. Ну а если карта досталась Луне от мамы, то она точно настоящая. И сейчас нам предстоит пройтись по какому-то тайному проходу, который выведет нас, да куда угодно, хоть в ту же тайную комнату, к храпящему Василиску. В темном проходе вспыхнули факелы, освещая перед нами такой же тоннель, что и за спиной. Луна бесстрашно шагнула вперед и пошла дальше, больше не обращая внимания на топчущихся за ее спиной трусишек. Вот и что с ней делать, быстро догоняю Луну и иду рядом. Палочка уже в руке, любая опасность будет обезврежена, даже если она мне не по плечу, а вот моему хранителю в самый раз. Но нет, мы прошлись не так уж и далеко, прежде чем наткнулись на еще одну стену. Стена выглядела новой, в отличие от окружающих ее стен, да и белые камни сюда притащили куда позже. В центре новой преграды расположилась простая дверь. Луна достала знакомый ключ, которым она открывала башню, и этот ключ легко подошел к этой двери. Провернув ключ до щелчка, Луна толкнула дверь и бесстрашно шагнула во тьму нового помещения. Вспыхнули факелы, и я вошел вслед за Луной. Что ж, если башня была зеленым царством, то подземелье мама Луны превратила в уголок безумного ученого. Все перед нами было заставлено различными столами, как для алхимической варки, нарезки и обработки ингредиентов, так и столами со столярным оборудованием. Столы, столы и еще раз столы, но больше всего поражали стены, точнее, их отсутствие. Точнее, то, что все стены были скрыты за кучей разного хлама. Часть стены занимали котлы, которые стояли стопками до самого потолка. Другая часть завалена шкафами. Видимо, неудачные творения тех шкафов, что стояли в башне. Вот место для базы нашего ордена. Ордена, удивился я такому заявлению от Луны. Ордена поиска истины. Ну, вообще Луна хотела организовать школьную газету, вздохнула Гермиона. Никто не будет знать, кто ее выпускает. Она просто будет появляться в спальнях у учеников каждые выходные. Да, жарко закивала Луна. И газету мы назовем «Орден поиска истины». А мы будем репортерами. Да, именно. Согласилась Луна с моим предположением. А зарплата какая? Соцпакет? Налоговые вычеты будут? А, зависла Луна. Отпуск есть? Страховка? Да-да, все будет, отмахнулась Луна. Только тут нужно порядок навести. А печатать мы на чем будем? Продолжил я задавать неудобные вопросы. Напишем один лист от руки, а потом размножим, предложила Гермиона. Папа пришлет портативный печатный станок, ответила Луна, у которой, похоже, все же был план. Вот только прибраться бы. Луна заглянула мне в глаза своим взглядом. У меня лапки, сделай что-то. Приберемся, пообещал я, и лицо Луны сразу же засияло. Только как вы собираетесь доставлять газету каждому ученику? Пока не каждому, вздохнула Гермиона. Будем складывать газеты в гостиной. Кто захочет, тот прочтет. И красочный плакат с рекламой, добавила Луна, чтобы все видели, что это наша газета, допустим. Но тут только гриффиндорцы и слизеринцы. Что с остальными факультетами? Позовем подмупатил с Лавандой Браун, хмыкнула Дафна. Что? Они главные сплетницы всего Хогвартса. Дай им возможность печатать их сплетни, и они тебе столько материала соберут, что до следующего года хватит. А Хаффлпафф, а они обойдутся, оскалилась Дафна. Пускай хаффы побегают, а то сидят в своем мирке, все такие важные, и никто им не нужен. Чего это она? Спросил я у Пенси шепотом. Да подруга у нее была. Попала на Хаффлпафф и перестала с ней общаться. Вот и не нужна им газета. Но пресса должна быть свободной, заявила Луна. Скажи это всем журналистам, пишущим заказные статьи, фыркнула Пенси. Или вспомни, что было в прошлом году, как тираж вашей придиры полностью запретили. Слышала, что у вас тогда были обыски. Это была ошибка, буркнула погрустневшая Луна. Как знаешь, не стала спорить Пенси, но мы так далеко не уедем. Предлагаю назвать газету «Сплетник Хогвартса». О какой истине ты хочешь писать, если весь замок живет сплетнями? О том, как Филч заглядывается на Трелани. Скорее уж после такой истины народ будет топить нашей газетой камин. Но люди должны знать правду, воскликнула Луна. Правда в том, что Хогвартс – это маленький мирок, в котором ничего не происходит. Ну почти, вздохнула Пенси, явно вспомнив последние события. Поэтому газета должна быть в первую очередь интересной, а уж во вторую правдивой. Тем более ты хочешь публиковаться каждую неделю. А чем писать, как капитан Ревенкла флиртует со своим ловцом? Просто твои амбиции, они слегка не вмещаются в рамки Хогвартса. Газета либо будет правдивой, но с одной статьей в год, либо интересной каждую неделю. Вот только правды там будет. Ну вот столько. Пенси слегка раздвинула указательный и большой палец, показывая, сколько правды будет в нашей газете. «Давайте добавим туда кроссворд», — заявил я, чувствуя, что еще чуть-чуть и будет, если не драка, то как минимум ссора. «Кроссворд?» — удивились чистокровные. «Вы не знаете о кроссвордах?» — удивилась Гермиона. Уже через минуту все и забыли о споре. «Думаю, еще вспомнит, куда уж без этого, но напряжение было снято, и девочки будут готовы к конструктивному диалогу и компромиссам». О кроссвордах, конечно же, знали, ведь в пророке они точно были. Но девушкам нужна была разрядка, поэтому они вовсю занялись составлением первого кроссворда Хогвартса. Из подземелий мы выползли уставшие, но довольные. Кроссворд был составлен. Я приказал Тигберри очистить помещение, спрятав все, что там было, куда-то еще. Задумка с газетой Луны была интересной. Вот только, чтобы о чем-то писать в Хогвартсе, нужно быть невероятной сплетницей. Под Маславандой как раз были такими. Но Луна не хотела сплетни, она хотела все самое правдивое и актуальное. А то, что в придире печатают иногда такую муть, что хочется вымыть руки в кислоте после того, как подержал журнал. Это мы будем игнорировать, хотя наша Луна хоть иногда и бывала на своей волне, но не настолько сильно, как канонная. Так что она вполне понимала, что мазмашмыгов не существует. Правда, это мир магии, и в целом все возможно. Но, возвращаясь к газете, могу сказать точно, что читать нас не будут. А потом кто-то досоприт идею и сделает все же хогвартский сплетник. Если уж и делать газету, то нужно добавить туда как можно больше развлечений. Да, Луна, не сверкай на меня так своими прекрасными глазками. Хочешь что-то серьезное писать? Выдели под это колонку и пиши. Расскажешь потом, как легко собрать материал под это. Но ты сама видела, что все хотят развлечений, а не вот это все. Понимаю, вздыхала Луна и, накрыв лицо журналом, сделала вид, что уснула. Сегодня мы ночевали в башне. Луна хотела побыть одна, я же собирался хлебнуть рябинового отвара и покопаться в библиотеке. А башня была вполне безопасным местом, чтобы отключиться. Сейчас я выделил для себя два приоритетных направления поисков. Я искал все, что связано с душами и моим даром, но с каждой просмотренной книгой все глубже и глубже погружался во тьму. Во все времена любое влияние на душу считалось темнейшей магией. Расколы души, проклятия души, поглощение души. В библиотеке было собрано все это. Уже сейчас я узнал три способа, чтобы отожрать кусок чужой души, делая себя сильнее. Проклясть так, что твоя душа сгниет за несколько лет до состояния древнего старика, или проклясть таким же проклятием, которое использовали на Пенси. Но, несмотря на всю эту чернуху, я смог сделать один важный вывод. Работать с чужой душой можно лишь при помощи другой души. То же проклятие было создано из чьей-то души. Когда рука лечила Пенси, она использовала наши души, чтобы создать заплатку. И так было во всех книгах о душах. Я теперь и крестраж могу создать. Сложно, но возможно. Достаточно принести в жертву кого-то и создать из его души клинок, с помощью которого ты отсечешь часть своей души, а после поместишь в сосуд. Вот только как мне использовать свой дар, он тут упоминался, но конкретных книг или манускриптов не было, и, скорее всего, не будет. Нужно искать в других источниках. Зато нашел более светлые книги о душах. Связь душ, формирование личного пространства души и все в таком духе. Связь душ – это такая шутка, при которой души разных людей создают связь между собою. Происходит такое у близких друзей, проводящих друг с другом кучу времени, и в целом у людей, которые считают друг друга родными. Не обязательно быть роднее по крови, чтобы создать связь душ. Что давала эта связь? То, что связанные душами люди будут всегда на одной стороне или как минимум не пойдут друг против друга. Такую связь можно было создать и искусственно, но было это смертельно опасно. Ведь во время ритуала вы обменивались частичкой своей души друг с другом. И в случае, если ваши души не подходят друг другу, то происходило отторжение. Оно часто заканчивалось смертью, поэтому такие ритуалы не пользовались популярностью.